Е. Заповедь. Естественный родитель в матери и отце, в отличие от контролирующего родителя, до некоторой степени биологически запрограммирован и потому заботится о ребенке и защищает его. Оба родителя, каковы бы ни были их внутренние проблемы, в глубине души желают ребенку добра. Они могут быть необразованными, но как естественные родители доброжелательны или, по крайней мере, безвредны и подталкивают ребенка в том направлении, которое, согласно их видению мира и их представлению о жизни, принесет ему благополучие и успех. Они передают ему обычно полученные от своих родителей наставления, заповеди, которые являются воплощением земной уравновешенности. Работай на совесть, будь хорошей девочкой, экономь деньги и никогда не опаздывай — излюбленные заповеди среднего класса. Но у каждой семьи есть и свои особые заповеди. Примеры таких наставлений. Не ешь крахмал. Никогда не садись на унитаз в общественном туалете или мастурбации истощит твой спинной мозг. Одна из лучших заповедей такого рода — не суди о людях по внешности, потому что в ней есть что-то от буддизма. Использованная символически и буквально, она становится хорошим марсианским способом и пригодится в трудных случаях. Поскольку наставления отходят от кормящего или заботливого родителя, а сценарные предписания от контролирующего родителя или безумного ребенка, возникают всякого рода противоречия. Эти противоречия бывают двух типов — внутренние и внешние. Внутренние противоречия исходят от двух различных состояний «я» одного родителя. Родитель отца говорит «экономь деньги», тогда как его ребенок подбивает «поставь все на этот кон». Если же один родитель говорит «экономь деньги», а другой приказывает все спустить в игре, это внешние противоречия. Сценарные указания начинают действовать в очень раннем возрасте, тогда как лозунги антисценария приобретают значение гораздо позже. В 2 года ребенок хорошо понимает запрет «не трогай это», но вряд ли способен понять концепцию «экономь деньги», пока не станет подростком и ему не потребуются деньги на покупки. Таким образом, сценарные предписания даются матерью, которая детскому сознанию представляется волшебницей и имеют могущество и прочность колдовского заклятия. А заповедь он слышит от благожелательной, много работающей домохозяйки и воспринимает ее только как совет.